Да и Пантелей не станет прибегать к столь избитому трюку. Как бы там ни было, за ними, — отметил Лямпе, — слежки нет. И на том спасибо. Он не ощущал ни малейшего волнения, один лишь азарт. Не стоило волноваться. Такой поворот событий был ими заранее предусмотрен в числе возможных вариантов, как и четкий план действий на случай, если за Марковым потянется хвост. «Сема», — тихо сказал Лямпе, не поворачиваясь к спутнику, — «когда Пантелей их стряхнет, возьмешь молодого. Поводи, пока не проклюнется хоть что-то конкретное». «Понял, Леонид Карлович?» Пантелей уводил преследователей в центр города, где среди многолюдства и коловерти экипажей оторваться не в пример удобнее. Правда, здешние многолюдства и коловерть имеют мало общего с суетой, скажем, на Невском, но тут уж ничего не поделаешь, придется обходиться тем, что имеется в наличии. Они прошли мимо того места, где Лямпе едва не стоптал вылетевший из-за угла рысак с прекрасной незнакомкой на вожжах. Вот только вспоминать манящее видение не было времени, начались дела. Язык не поворачивался назвать увиденное многолюдством, но все же широкая Благовещенская отнюдь не выглядела пустынной. Хватало на тротуарах и чистой публики, и народа поплоше, а по проезжей части не столь уж редко двигались извозчики, мужицкие телеги, частные экипажи. Как ни бдителен был Лямпе, а все же едва не упустил момент. Посреди улицы, словно океанский пароход меж рыбацких суденышек, величественно простучал колесами экипаж, именовавшийся здесь дилижансом, заменявший шантарцем иконку и трамвай, длинной запряженной тройкой лошадей, рассчитанной на два десятка пассажиров. Целых шесть таких курсировали по городу с 5 утра до 9 вечера стараниями оборотистого крестьянина из ссыльных Валериана Важинского и дворянина Николая Евстифеева, бывших конкурентов, а ныне, по размышлении, компаньонов. Пантелей трусцой перебежал улицу под самыми мордами лошадей, чем, естественно, вызвал неистовую ругань кучера. Когда же дилижанс со все еще ругавшимся под нос кучером проехал мимо и взгляду открылась противоположная сторона улицы, Пантелея там уже не было и след простыл, словно провалился сквозь землю, как призрак на театральной сцене. Лямпе не удержал злорадной ухмылки. На осиротевшую, внезапно оставшуюся без объекта наблюдения парочку жалко было смотреть. Оба глупо застыли на тротуаре, превозмогая ошеломление. Пантелей мог юркнуть в аптеку как раз напротив, мог скрыться под аркой магазина «Пассаж», мог воспользоваться одним из 3 промежутков между домами, мог опуститься по длинной лестнице, устроенной на косогоре. Как бы там ни было, 2 прилипалам ни за что не разорваться, чтобы проверить все 6 возможных путей отхода. «Школа», — не без уважения подумал Лямпе, — «я бы так, пожалуй, что и не смог». Картуз с Канатье наконец-то опамятовались, кинулись на другую сторону улицы, растерянно переглядываясь, рыская, полное впечатление, как потерявшие след гончие. Наконец-то сообразили, что своим нелепым поведением могут привлечь излишнее внимание, остановились на верхней ступеньке лестницы, быстро перебросились словами, заглянули в высокое окно аптеки, потом разделились. Молодец кинулся меж аптекой и пассажем, а тот, что в канатье, пошел в параллельный проход мимо высокой стенки из плоского дикого камня, какие здесь имелись во множестве, для защиты от пожаров, чтобы огонь не перекинулся от дома к дому. Лямпе взглядом поторопил Сему.